Глава 7. Сила благодарности – ключ, открывающий все двери. Главный принцип. Благодарность – не просто чувство. Это сила, преображающая разум, действия и результаты. Благодарность порой понимают превратно и думают, что надо благодарить только когда все хорошо. Жизнь удалась, счет в банке растет, все складывается как надо. Но истинная благодарность – не радость в момент успеха, а умение видеть свет даже в самые темные времена. Эрл Найтингейл так изложил этот принцип. «Мы живем в соответствии со своими ожиданиями». Благодарность меняет наши ожидания и заставляет мозг концентрироваться на том, что уже работает, что уже есть в изобилии, что вы уже цените в жизни, и тем самым все это приумножает. Задумайтесь. Чем выше цените шансы на успех, тем больше шансов у вас появится. Чем чаще замечаете хорошее, тем больше хорошего происходит в вашей жизни. Чем больше цените то, что имеете, тем больше получаете. Благодарность – не пассивное состояние. Это активная сила, которая перестраивает мышление, влияет на поступки и открывает двери, о существовании которых мы раньше не догадывались. Почему благодарность повышает качество жизни? Наука подтверждает то, что всегда знали великие умы. Благодарность меняет все. Мозг настраивается на позитив. Исследования доказывают, регулярная практика благодарности укрепляет нейронные связи, отвечающие за счастье и успех. Снижает стресс и тревожность. Благодарность переключает внимание с проблем на достижения. Усиливает жизнестойкость. При встрече с трудностями благодарный видит не потери, а уроки, не препятствия, а возможности. Укрепляет отношения. Тот, кто привык благодарить, вызывает больше симпатии и доверия и притягивает людей. Но вот что важно. Благодарность не только эмоция, но и действие. У тех, кто живет полной жизнью, не просто благодарное сердце. Привычка благодарить помогает им открыться миру, стать смелее, больше отдавать и больше создавать. Посмотрим на примерах, как благодарность преображает отдельных людей, компании и целые отрасли. Благодарность в действии. Примеры из жизни. Пример первый. Сара Блейкли. От неудач к миллиарду. С благодарностью. Сара Блейкли, основательница Spanx, в основу своей империи положила благодарность, отбросив обиды. До Spanx она ходила по офисам, предлагая купить факсовые аппараты, и постоянно слышала отказы. Но вместо того, чтобы затаить обиду на судьбу, сделала благодарность своей ментальной стратегией. Когда перед ней в очередной раз захлопывалась дверь, говорила себе: «Это урок. Он готовит меня к большим свершениям». Основав Spanx, от руки писала благодарственные письма каждому клиенту, инвестору и помощнику. Блейкли считает, что путь к успеху – не избегать неудач, а благодарить за них. Неудачи научили ее упорству, стойкости и изобретательности. Благодарность изменила не только ее настрой, но и привела к успеху. Пример второй. Кейли Маккинани. Благодарность вопреки испытаниям. Кейли Маккинани, бывший пресс-секретарь Белого дома и телеведущая, честно рассказала о том, как благодарность и вера помогали ей на жизненном пути, особенно в трудные времена. Прежде чем добиться успеха, она столкнулась с серьезными проблемами. Мутация гена BRCA1 привела к тому, что в 20 с лишним лет ей провели профилактическую двойную мастектомию. Но вместо страха она выбрала благодарность, за достижение медицины и возможность взять здоровье под контроль. Работая пресс-секретарем, Келли подвергалась жестким нападкам со стороны СМИ. Ее постоянно критиковали, но она оставалась стойкой и благодарной за веру, за возможности, за шанс служить стране. По ее словам, именно глубокая благодарность Богу помогла ей не сломаться под внешним давлением и сохранить оптимизм, несмотря ни на что. Ее история напоминает: благодарность нужна не только в светлые моменты. Это сила, которая помогает пройти через самые суровые испытания. Пример третий. Уолт Дисней. Видеть возможности, а не поражение. Молодые годы Уолта Диснея – череда провалов и отказов. Его уволили из газеты за недостаток воображения. Первая компания разорилась, а идею Диснейленда отвергали сотни раз. Но он благодарил судьбу за мечту и за каждую неудачу, ведь и то, и другое помогало ему двигаться вперед. Дисней старался не зацикливаться на отказах и думал о том, как воплотить мечту всей жизни. Не расстраивался из-за неудач и работал еще упорнее, чтобы доказать критикам их неправоту. Благодарность судьбе за возможность творить, сочинять увлекательные истории и дарить радость людям помогла ему в итоге создать один из самых влиятельных брендов в истории. Благодарность не просто сделала Диснея оптимистом, она наполнила его энергией для новых достижений. Переключив свое внимание с жалоб и обид на благодарность, с неудач на жизненные уроки, с препятствий на ступени к успеху, эти люди превратили трудности в триумф. Благодарность стала для них опорой. А чем станет она для вас? Благодарность соединяет вас с Творцом. Благодарность не просто инструмент успеха. Это духовная сила, которая связывает нас с чем-то большим, чем мы сами. Во все времена, во всех религиях и духовных традициях благодарность рассматривается как прямой путь к мудрости, покою и единению с Божественным. Почему? Потому что благодарность помогает забыть об эгоцентризме и вспомнить о смирении, переключиться с претензий к миру на признательность, перейти от страха к доверию. Когда вы поймете, что сама жизнь – великий дар, что каждый вдох, каждый шанс, каждое мгновение даровано вам свыше, все изменится. Благодарить значит не только видеть, что в жизни много хорошего, но и выражать признательность источнику всего того, что нас радует и вдохновляет. Не случайно все религии учат, что благодарность – ключ к более глубоким отношениям с высшими силами. Благодарность и мировые религии. Христианство. За все благодарите. Библия полна советов быть благодарными. Не только в счастливые, но и в трудные времена. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 18. В христианстве благодарность не просто ответ на благословение, но акт веры. Благодарность подразумевает, что Бог действует всегда, даже в испытаниях. Выражая благодарность, мы соединяемся с Божьим замыслом, выбирая доверие вместо тревоги, веру вместо страха. Иисус благодарил Отца перед совершением чудес, перед трапезой, перед самыми значимыми событиями. Благодарность была не просто Его учением, она была Его жизнью. Урок. Благодарность укрепляет веру в Божий промысел, даже когда жизнь кажется бессмысленной. Ислам. Будете благодарны, получите больше благ. В исламе благодарность, шукр, центральная тема веры и повседневной практики. Коран постоянно напоминает: благодарность ведет к изобилию и благословению небес. Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие». Коран, сура 14, аят 7. Благодарность в исламе не просто чувство, это действие. Мусульмане выражают благодарность Аллаху посредством молитвы, милостыни и служения людям. Пророк Мухаммад даже в тяжелейших испытаниях оставался благодарным и нередко целую ночь проводил в молитве благодарения. Урок. Благодарность, выраженная в действии, приводит к приумножению как духовного, так и материального. Иудаизм. Благодарность – основа богослужения. Иудейский Ветхий Завет и еврейская традиция ставят благодарность в основу веры. Первые слова, которые произносят еврей, проснувшись, «Моде ани» – «благодарю я». «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» – Псалом 135, стих 1. Еврейские молитвы пронизаны благодарностью. За хлеб насущный, за здоровье, за мудрость, за жизнь. Само слово «иудей» происходит от еврейского «ехуда», что означает «благодарить». В иудаизме благодарность – это дисциплина, ежедневная практика, способ восприятия мира. Это признание того, что все, от мельчайшего блага до величайшего чуда, есть дар свыше. Урок. Благодарность – высшая форма богослужения, признающая Бога единственным источником всех благ. Индуизм. Благодарность настраивает на гармонию со Вселенной. Индуистская философия учит. Благодарность – духовная сила, приводящая к гармонии с Дхармой, вселенским порядком. «Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне» – Бхагавад-гита. Благодарность неразрывно связана с законом кармы. Что отдаешь миру, то и получаешь обратно. Благодарное сердце притягивает изобилие. Неблагодарность порождает страдания. Индуистские практики – подношение пищи божественному перед трапезой, благодарственные молитвы делают благодарность образом жизни. Урок. Благодарность позволяет прийти к гармонии со Вселенной и дарует внутренний покой. Буддизм. Благодарность ведет к просветлению. Буддизм учит. Благодарность – путь к духовному пробуждению. Вместо того, чтобы сожалеть о том, чего недостает, внимание переключается на то, что есть. Так благодарность приводит к удовлетворенности и мудрости. Хороший человек является признательным и благодарным – Будда. Благодарность защищает от алчности, обид и страданий. Буддийские монахи ежедневно практикуют благодарность за самое малое – трапезу, доброе слово, каждый вдох. Благодарность освобождает от привязанностей и страданий, и в сердце поселяется покой. Урок. Благодарность ведет к освобождению от страданий и глубокому духовному осознанию. Универсальная сила благодарности. При всех различиях в культурах, священных текстах и исторических реалиях религиозные традиции указывают на одну и ту же истину. Благодарность – духовный ключ от двери к покою и мудрости. Благодарность дарует связь с высшими силами. Независимо от вашей веры, благодарность переключает фокус с нехватки на изобилие, укрепляет веру в нечто большее, чем вы сами, устраняет страх, тревогу и сомнения. Практикуя благодарность, мы перестаем опираться только на себя и начинаем уповать и на высшие силы. Ведь жизнь — это не только то, что мы создаем, но и то, что нам даровано. Испытывая признательность за дары, мы получаем еще больше. Высшая сила благодарности. Мощный финал. Благодарят не от случая к случаю. Благодарность — это образ мыслей. Она ведет к полноценной жизни, укрепляет дух и нацеливает на успех. Практикуя благодарность, мы меняем не только мышление, но и переходим от жалоб к созиданию, от тревог к доверию, от дефицита к изобилию. Благодарность — не пассивное состояние. Это активная сила, которую можно в себе взрастить. Благодарность углубляет веру. Это способ признаться себе. Жизнь не только то, что под вашим контролем, но и нечто большее. Благодарность заменяет страх доверием. Если вам кажется, что все против вас, благодарность напоминает: жизнь всегда на вашей стороне. Благодарность дарует мудрость, душевный покой и божественную милость. Она связывает вас с Богом, Вселенной или любой высшей силой, в которую вы верите, поскольку признает сам дар жизни как таковой. Где бы вы ни находились на духовном пути, истина остается неизменной. Благодарное сердце всегда ближе к Богу. Самые успешные и реализованные люди вовсе не те, кому легко живется, а те, кто находит поводы для благодарности даже в трудную минуту. Они не ждут, когда почувствуют благодарность. Они учатся видеть хорошее, несмотря ни на что. Пусть благодарность станет вашим образом жизни, а не мимолетной мыслью. Как сделать благодарность привычкой? Если благодарность способна преобразить жизнь, почему мы так редко ее практикуем? Ответ прост. Мы полагаем, что чувство признательности должно приходить само собой. Это не так. Благодарность — это дисциплина, привычка, навык, который нужно тренировать, пока он не станет второй натурой. Вот как сделать благодарность активной жизненной силой. Первое. Начинайте день со списка благодарностей. Каждое утро записывайте 3 повода для благодарности. Не что-то глобальное, а конкретное. Не «я благодарен за жизнь», а «я благодарен за этот ароматный кофе», за теплые солнечные лучи и за возможность узнать сегодня что-то новое. Не «я благодарен за то, что у меня есть работа», а «я благодарен за того единственного клиента, который на этой неделе мне доверился». Почему именно так? Благодарность крепнет, когда вы подмечаете детали. Чем конкретнее, тем сильнее воздействие. Второе. Переосмыслите трудности с помощью благодарности. Столкнулись с проблемой? Спросите себя, что в этом хорошего? Чему это меня учит? Получили отказ? Благодарите, это закаляет характер. Упустили возможность? Благодарите. В вашей жизни освободилось место для чего-то нового и, возможно, более перспективного. Трудности в бизнесе? Благодарите. Это заставляет оттачивать мастерство. Когда мы воспринимаем неудачу как подарок, она теряет власть над нами. Третье. Благодарите окружающих каждый день. Когда мы говорим о благодарности, то имеем в виду не только само чувство, но и то, как мы его выражаем. Возьмите за правило отправлять одно благодарственное сообщение в день другу, наставнику, коллеге. Говорить конкретно, за что вы цените человека. Отмечать усилия, а не только результаты. Окружающие запоминают тех, кто их ценит. Чем чаще вы благодарите, тем шире ваши связи и возможности. Четвертое. Используйте благодарность как щит. жизнь будет испытывать вас. Благодарность – ваша защита. Вместо «почему это происходит со мной?» спрашивайте «чему это меня учит?». Вместо «я не справлюсь» думайте «это сделает меня сильнее». Вместо того, чтобы сожалеть о том, чего нет, фокусируйтесь на том, что есть. Благодарность не закрывает глаза на трудности. Она помогает их преодолевать. Как благодарность укрепляет дух? Благодарность – это не просто позитивное мышление, а каждодневная практика. Вот как можно интегрировать ее в духовную жизнь. Первое. Начинайте и завершайте день благодарностью. Утром благодарите Бога или Вселенную за новый день жизни. Вечером вспоминайте все хорошие события за день, даже самые незначительные. Эта простая привычка позволяет благодарности укорениться в душе. Второе. Включите благодарность в молитву или медитацию. Молитесь? Начинайте с благодарности. Прежде чем просить, скажите спасибо за то, что уже имеете. Медитируйте. Сосредоточьтесь на благодарности. Почувствуйте ее телом, дыханием, сердцем. Этот принцип преображает всю духовную практику. Третье. Помогайте другим. Это тоже акт благодарности. Все известные религии учат. Благодарность не только слова, но и дела. Жертвуйте на благотворительность. Помогайте тем, кто нуждается. Служите семье и обществу. Чем больше вы отдаете, тем яснее видите, как много уже имеете. Практические шаги. Высвободите силу благодарности. Первое. Каждое утро записывайте 3 повода для благодарности. Второе. Сегодня же переосмыслите одну проблему и найдите в ней плюсы. Третье. Скажите кому-нибудь спасибо. Напишите, позвоните или скажите лично. Четвертое. При встрече с трудностью задайте себе вопрос: «Чему это меня учит?». Пятое. Завершайте день благодарностью. Отметьте хотя бы одну, пусть и маленькую, удачу. И напоследок. Благодарность открывает все двери. Жизнь никогда не будет идеальной, но благодарность делает ее по-настоящему наполненной. Превращает борьбу в силу, превращает возможности в действие, превращает будни в праздники. Самые преуспевающие люди – не везунчики и не гении. Это те, кто выработал положительный взгляд на окружающий мир и научился приумножать то хорошее, что есть в жизни. Благодарность – секретный ингредиент счастья, успеха и жизнестойкости. Начните применять ее сегодня, и жизнь заиграет яркими красками.